кто вы?» Тут же направив на нас оружие, спросил мужчина с гладко выбритым морщинистым лицом. Майорские погоны четко определяли его статус среди оставшихся в живых. «Помощники», — уклончиво ответил я, пока Володя, чем попало, пытался скрутить сдавшихся в плен. «Советую опустить оружие. Мы вам не враги». Ложь далась легко. Дальше сработаем по ситуации. Но майор пока еще не желал проникнуться к нам доверием. Поэтому пистолет я держал нацеленным исключительно на него и, на всякий случай, повернулся лицом. Руке придется заживать, а вот броня спасет от стандартной пули. И хотя прежние травмы немного ныли, особенно после прыжка, еще один выстрел я в состоянии выдержать. Майор опустил глаза на пистолет, долго в него всматривался, пытаясь понять модель, затем спросил в лоб. «Иностранцы, с чего бы?» Презрительно откликнулся я. «Русские», а потом кивнул в сторону оружия. «Перспективные разработки». Все с тем же недоверием отозвался майор, а потом стремительно оглянулся на своих. Один опустился на снег, другой прислонился к бетону и лишь третий стоял на ногах. «Так, ладно, помощники, зачем вы здесь?» «Мы шли внутрь, а вы?» Я повел беседу максимально непринужденно. Повторил майор, «мы тоже, только вас туда никто не пустит, как мне кажется», продолжил я, косясь на Владимира, который тут же развернулся лицом к остальным, переложив правую ладонь поближе к спусковому крючку. «Допустим», — медленно проговорил военный, «а вас, вероятность чуть выше». Оружие он опускать так и не собирался. «Что же мы будем делать? Оставляете оружие и мирно проходите с нами или уходите прочь?» «Второй вариант, точно нет», — ответ не заставил себя ждать. «Есть еще третий, мне даже не понадобилось двигать оружием, чтобы майор понял, о чем идет речь. На усеянной телами площадке перед стоянкой, которую освещали установленные военными прожектора, под его командованием оставался лишь один здоровый боец и два раненых. Сомнения в победе разбирали бы даже более опытного командира и не при таком раскладе. Майору явно хотелось выйти из ситуации, не потеряв лицо, как минимум. Но сделать это было сложно. Я предложил явный выход. «Давайте серьезно, все мы взрослые люди. К чему врать? Ваши часовые сказали, что вы идете сюда за припасами. Вам их никто не отдаст. Я бы предложил собрать всех выживших и спустить их в убежище. Может, кто-нибудь решит остаться, вылечит, накормит. А мы обсудим возникшую ситуацию, чтобы больше никто не пострадал». «Вы не отсюда», — убедительно произнес майор. «Точно не отсюда, иначе бы вы так не говорили. Допустим, что это меняет, что мы принимаем ваши условия?» Военный положил оружие на снег, и остальные, слыша наш разговор, последовали его примеру. «Мы долго ждали, чтобы кто-то проник внутрь извне, через периметр. Месяц никого не было, значит, скоро нас отсюда вытащат». Мне очень не хотелось его разочаровывать, так что я приложил немало усилий, чтобы сохранить невозмутимое выражение на лице. «Или у вас какая-то другая задача? Мы об этом не хотели бы говорить сейчас». «Понимаю», — майор посмотрел на Воронкова, а потом на валяющихся и стонущих раненых гопников. «Вот этих проще прикончить, по законам военного времени. Мародеры и твари, успеется». Остановил я страстные порывы вояки по наведению справедливости. «А поговорить с ними нет желания?» «С ними не о чем говорить, одна дурь в башке», — начал майор, но быстро замолчал. «Всех вниз?» — спросил он после непродолжительного молчания. «Да», — ответил я так, чтобы это не звучало приказом. «Иногда стоит быть немного мягче». По итогу майор закинул одного из раненых гопников на плечо, а его подчиненные отправились вниз своим ходом. Володя последовал примеру местного командира и закинул повыше второго парня. Правда, тот тут же принялся голосить, но его рана не была слишком тяжелой, и ему тут же досталось внушительным кулаком. Внизу я нашел панель, нажал кнопку и услышал знакомый голос. «Кто?» «Мы, с дроном». «А, вернулись. А не вы ли тут шумели?» — с подозрением спросили меня. «Мы», — подтвердил я, неуверенный, есть ли здесь камеры, чтобы следить за происходящим. «Но мы еще и не одни, с гостями и пленными. А во, секунду». Секунда затянулась на приличное количество времени, однако дверь открылась. «О часовой машине?» — шепнул Володя. «Не замерзнет. Сходим за ним потом», — вспомнил я о забытом солдате и поморщился. «Побыстрее бы надо сходить, но сперва информация, чтобы не вызывать подозрений лишними лицами». Глава 21. Елисеев точно ждал нас. «Я не желаю видеть здесь ни вас, ни кого-либо вместе с вами». Он спешил к нам, прихватив на всякий случай пару вооруженных человек. Их лица мне были незнакомы. Вероятно, Руслан был занят своими делами, а Николай отдыхал, восстанавливая силы после травмы. Но вот оружие в руках одного из сопровождающих мне бросилось в глаза. Как раз то снаряжение, которое я отобрал у первых встреченных мной бандитов. «Не могу сказать, что тоже рад вас видеть», — ответил я тоном, в холодности не уступающим Елисееву. «Но это убежище нам подходит, так уж вышло». Главный остановился на приличном расстоянии от нас, встав примерно в одну линию с охраной. Хотя бы за их спинами не прятался, уже хорошо. И все же страх, исходящий от него, я чувствовал явственно. Елисеев оценивал всю нашу группу. Трое здоровых и вооруженных, еще несколько раненых, разношерстных настолько, что он надолго задерживался взглядом на каждом из нашей компании. Вероятно, больше его смущали не сами люди, а оружие в наших руках. «Майор, я и Владимир смотрелись внушительно и грозно, несмотря на потрепанный вид. Поэтому главный по убежищу, несмотря на свою дерзость ранее, вдруг на секунду уставился в пол, а затем, поджав губы, зло посмотрел на меня. Можете пройти, но уйдете утром». «Да не вопрос», я сразу же сделал шаг вперед, и один из охранников Елисеева тут же дернулся. «Шевельнешься еще раз, сделаю так, что больше не вздрогнешь даже», добавил я, проходя мимо. «Но мы вам не враги, не стоит накалять обстановку», я поравнялся с Елисеевым. «Есть шанс, что мы сможем вас вытащить, не забывайте». Михаил лишь раздувал ноздри. Два парня из охраны беззвучно таращились на меня, но пальцы со спусковых крючков убрали. «Позаботьтесь о раненых», — коротко бросил Елисеев и, резко развернувшись, отправился прочь. «Мы перенесли всех пострадавших в лазарет, чрезвычайно разочаровав этим доктора. Вы решили меня самого на тот свет отправить», — жалобно произнес он, когда все койки оказались заняты. «Занимайтесь работой и не нойте», — я свел брови, обернувшись уже у самого выхода. «Сами знаете, где находитесь, так что сделайте все возможное. Все они нужны живыми и в сознании завтра утром. Вот приказывать». «Я буду приказывать», — жестко ответил я, развернувшись полностью и уткнувшись в доктора буквально нос к носу. «И ваш шеф это уже прекрасно понял, когда пропустил всех нас внутрь». Доктор пробубнил что-то нечленораздельное, во что я предпочел не вслушиваться. Уже было совсем не до новых ссор. «Вы в порядке?» — спросил я первым делом у майора, когда мы вышли от крайне неприветливого доктора. «Пожалуй, да. Я должен поблагодарить вас, наверное». Он пожал плечами и протянул руку. «Каратин, Сергей Каратин, вероятно, нам с вами стоит поговорить на чистоту», представившись в ответ, предложил я. «Совершенно согласен», тут же кивнул майор. «Я человек дела, но вижу, что нам с вами предстоит серьезный разговор», и, пользуясь моментом короткой паузы, осмотрелся. «А здесь неплохо обжились. Сам удивлен, не уверен, что за нами закрепили наши комнаты, но все же стоит проверить. А главного, вовлекать в наш разговор мы не будем», убедительно продолжил я. «Он странный человек, как вы могли заметить». «Согласен», повторился Каратин. «Необычно было запросто разговаривать с человеком, который, вполне вероятно, 10 минут назад был готов пустить пулю тебе в лоб, и, если будет необходимость, попытается сделать это снова. Я предпочел опустить эти детали. Комнаты, где ночевали мы с Володей, остались незапертыми и, как я посчитал, свободными для нас». «В тесноте да не в обиде», с легкой усмешкой произнес майор, усаживаясь на принесенный из соседнего помещения стул. «Так, вы прошли через оцепление, вы здесь новенькие». «Да, можно сказать и так», ответил вместо меня Владимир. «И как вам у нас, дикий край?» Не сдержался я. «А чего вы хотели?» Майор развел руками. «Закона нет, контроля нет. Кто-то пытается организованно выжить, как вы, например. За припасами сюда пришли», выразительно надавил я, «но не убивать людей. А если бы добровольно не отдали, сломали бы двери, поколотили всех и ушли с добычей, видели же сами, здесь тоже люди с оружием. Один выстрел в ответ и всех бы на тот свет отправили. Зачем так усложнять?» — наморщился майор. «Неудобные вопросы, правда? А хотели поговорить на чистоту. Иначе никак». «Хорошо», — он ударил ладонями по коленям. «Я допускал, что придется стрелять, но не позволил бы перебить всех», — громким шепотом произнес. «Ну вот, взяли и раскрыли все карты», — цинично ответил я. «Давайте сперва о том, кто вы такие. Судя по технике и снаряжению, армейские склады недолго были полными. Пара грузовиков со снаряжением уцелела, Голос майора вернулся в норму. Вероятно, хотели собраться и уехать, но повреждения оказались критическими. «Повреждения чего?» – уточнил Володя. «Был тут небольшой армейский склад, но разрушения не позволили выбраться людям изнутри. Мы взяли кран, расчистили дорогу, добрались до грузовиков и выживших. Как ни странно, так вы, действующий военный или нет?» «Действующий», – утвердительно кивнул майор. «Мы без труда проверим всю информацию по вам, не вставая с места, так что врать смысла нет», – уточнил я. «Да он и не врет», – тут же ответил мне Кириллу. «О, уже проверили», – ухмыльнулся я, наблюдая за майором. «Не врете о себе, по крайней мере. Давайте ближе к делу теперь. Где вы находитесь, какие цели ставите, сколько вас?» «Чуть меньше сотни с учетом последних, кто добрался до нас». «Немало», – услышал я в ухе голос техника. «И большая нужда в провианте?» «Во всем», – ответил вояка. «Абсолютно во всем. Большая часть магазинов и квартир, что остались целыми после этого события, уже опустошены. Некоторые попросту разорили». На последних словах он даже задрожал. На миг мне стало жаль его. «Каждый спасается, как может, и, если бы они действительно попытались договориться с выжившими, община стала бы чуть больше, как и шансы дожить до эвакуации или лета, смотря что наступит раньше. Те парни, которые на нас напали, думаю, одни из тех, кто иногда громит все подряд просто ради забавы. Местные рассказывали о перестрелках недавно. Да, мы шуганули. И примерно в это же время обнаружили следы, нашли убежище. А шпана последовала за вами, чтобы отомстить, похоже, ответил я. Да, повторился майор. Но знаете, чему я удивляюсь? Чему же? У нас были смотрящие. Они нашли и сняли всех троих, с абсолютно непроницаемым лицом произнес майор. Ловушка была слишком очевидной, чтобы в нее попасться. Это не в их стиле? Нет, они идут напролом, а тут сработали знающие люди. Если подозрение падает на нас, то сразу отвечу, это не мы, ответил я, зная, что майор все равно не успокоится. Слишком очевидно мы сработали. Жаль, что я не могу проверить вас так же, как вы проверили меня, добавил вояка. Предлагаете просто поверить вам, иного выхода нет. Рассказывайте дальше. Нам нужно добраться до исторического центра. Насколько легко туда попасть, какие зоны вы контролируете, есть ли карты? Мы уже потеряли слишком много времени, чтобы разведать город. А как же снимки со спутников? Недоуменно спросил майор. Есть несколько кадров только в день события и не более, откликнулся Володя. Больше ничего не делали, спутники заглушены. Тогда мы вам особо ничем не поможем. Хотя бы дойти до вашей базы, если она находится ближе к центру города, предложил я. Можно, конечно, и дойти. Только не очень мы ближе к центру. Это по дороге на запад. Если бы не обвали эстакад, то на машине 5 минут. С объездами получается больше получаса. Наши лица вытянулись. Еще один облом. Можно дойти до их базы, спору нет. Но вот какой нам толк, если к центру мы так и не приблизимся. Оставаться здесь тоже не вариант, обратился ко мне Володя. Сам понимаешь, нам здесь не рады и ждать, что в любой момент нас выкинут. Нет, не пойдет. Они не купятся на наши обещания быстрого освобождения. Слишком много проблем на старте у нас. Предлагаешь двинуть к ним? Я мотнул головой в сторону майора. Ты что, серьезно? Еще скажи, прямо сейчас. А чего теряться? Люди свои, настойчиво продолжал напарник. Не все так просто на этой базе, потому что тут свои тараканы у людей. С военными попроще будет. Может, даже связь наладим как-нибудь с конкретной точкой. И тогда уже двинем дальше. А оставаться здесь, пусть даже на ночь, такой себе вариант, ты не находишь? Володь, скептически произнес я. Не очень понимаю, о чем ты говоришь, свои или нет. Это здесь мы можем Елисееву в лоб сказать. Стой, сука, мы идем. А там мы сунемся к сотне вояк, среди которых и постарше званием есть. Куда нас денут с нашим заданием и собственным мнением? Засунут куда поглубже в него. Если вы согласны пройти до нас, мы поможем с вашим заданием, вдруг с готовностью ответил майор. Вы уже убедились, что я с вами честен. Мы все хотим отсюда выбраться. Даже до оцепления доходили. Почти на расстоянии выстрела. Правда, не ближе. В вас стреляли? Удивился я. Да, и не раз. Смысла же нет так с людьми поступать. Очевидно, есть держать в страхе и не подпускать к периметру. Что там вообще происходит? За забором разрушений нет. Ну, правильно, бомба, какой бы мощности ни была, все равно имеет ограниченный радиус действия. Уверены, что бомба? Тут же начал расспрашивать я. Абсолютно. Глубоко заложенная. Внизу никто не делает газопроводов, не делает хранилищ на таких диких глубинах. Особенно здесь. Либо это совершенно недоступные нам технологии. Охотно верю, нервно хихикнул Кирилл мне в ухо. Но пока это все лишь догадки без фактов. А в таком случае ничего конкретного мы сказать не можем. А конкретно сказать потому, где опасно, а где нет, можете, уточнил я, надеясь, что мы обойдемся без дрона. Примерно. Много бандитов. До сих пор кто-то кучкуется. 3-5 человек. Но, если есть хотя бы 2 ствола, могут наделать много проблем и вооруженному отряду. У вас нет ни тепловизоров, ни других современных средств, удивился Володя. Шутите? Мы едва вытащили 2 грузовика с оружием и самым простецким снаряжением, воскликнул майор. Ничего другого нам достать не удалось, а больше мы никуда не смогли забраться. И еды у вас мало, напомнил я. Да, согласился Каратин после раздумий. Не буду врать, наших запасов остается максимум на неделю. Так найдите бандитское логово и устройте налет на него. Или помогите нам как можно быстрее добраться до центра города, потому что так появится шанс успеть спасти всех вас, и этих несчастных вывести тоже. Из-под оцепления, да, хотя бы постараемся разобраться со связью. Сейчас, я думаю, наши специалисты уже собрали достаточно информации о том, сколько людей осталось в городе, и прорабатывают план спасения, безбожно начал врать я, потому что Кирилл, как это часто бывает, заткнулся и пропал в самый неподходящий момент и не смог подтвердить или опровергнуть мои слова. Интересные вы люди. Майор уткнулся подбородком в подставленную ладонь и переводил взгляд с меня на Воронкова и обратно. Типа такие крутые ребята. Снаряги толком нет, связь есть и то ладно. Без данных, без разведки. Да вас хотя бы дроном снабдили, чтобы вы могли его запустить, посмотреть, что где есть. Это у нас все переломанное. У нас есть дрон, сказал я и указал на Володю. О, надо же, майор попросил коробку и замер. Вас снабжают всякой китайщиной. Вдруг воскликнул он. Мы здесь нашли. Проще застрелиться здесь, чем взять вас с собой, вскипел вояка. Что в вас такого особенного, если только от вас обоих не решили здесь избавиться? Много чего, ответил я, не очень прочувствовав душевную боль майора за нашу скудную организацию. А говорить, не уполномочены, я вообще устал разговаривать. Лучше бы вас интересовала безопасность района, тогда и разговоры были бы другими. В паре километров к югу в подвалах торгового центра, логово настоящих монстров, мутантов, что ли, едва сдерживая улыбку, произнес майор. Не шутите уж, не шутим, любители человеченки, тоже несколько десятков жаждущих поесть. Вероятно, их питание кончилось уж очень быстро, жизнь оборвалась тоже довольно скоро. Думаете, что навели порядок? Нет, но в разговорах я не вижу никакого смысла, что-то доказывать я тоже не собираюсь. Ждем утра, запускаем дрон, я указал на коробку, и идем своим ходом. Помощи от вас будет чуть больше, чем никакой. Оскорблять не стоит, начал майор, и я могу легко объяснить, почему. И он взял в руки коробку, в которой лежал дрон, провел ладонью по ее поверхности. Ага, торжествующе выдал вояка и тут же ткнул палец в картон, войдя внутрь почти наполовину. Что за? Володя выхватил коробку у майора, едва не сломав тому злосчастную конечность. Черт, черт, черт, черт, затараторил он, вскрывая коробку и вытаскивая дрон на свет. Что за? Коробка тут же отлетела ко мне, а напарник принялся крутить во все стороны летательный аппарат, пока не нашел, что искал. Пробили, суки. Печально, пожал плечами майор. Ничего удивительного, бывает всякое. И все же мое предложение для вас остается в силе, потому что я бы хотел вам помочь. Не знаю, что с вами обоими не так, но эй, парень, эй, майор наклонился вперед и тронул меня за руку. Ты чего? А, я словно только что очнулся, а майор уже указывал на мою руку. Я проследил за его взглядом и увидел, как пальцы переломали подлокотник у стула, и как я только не услышал этого хруста. Нервничаю, мне оставалось лишь дернуть углами рта и разжать пальцы. Несколько щепок тут же упало вниз, а я уставился на ладонь. Несколько вмятин не представляли собой ничего серьезного, даже кожа не пострадала, лишь содрал слегка, и то не до крови. Пальцы же выпрямились без проблем. Я пошевелил ими, но не услышал привычных неприятных вибраций из-за, как мне пытался доказать это Кирилл, трущихся сухожилий. «Вы что-то принимаете?» – настороженно спросил майор. «Нет, это мое нормальное состояние», – ответил я, думая, что, сказав «да», я бы меньше напугал человека. «Ну, как скажете», – все в том же тоне продолжал Каратин. Выглядел он теперь, как человек, у которого не было никакого выбора. «Что решили?» – спросил Владимир. «Мне кажется, надо пройти с майором. Это единственная адекватная вещь, которую вы сейчас с тобой можем сделать», – вздохнул я. «На самом деле, парни», – появился в ухе Кирилл, – «я тут прослушал кое-какие записи и думаю, что вам надо спешить. Не забывайте про людей Ливанова». «Точно, майор», – воскликнул я, а он вздрогнул, очевидно опасаясь любого резкого движения с моей стороны. «Нам сказали, что был прорыв. Десятки военных пробрались внутрь оцепления. Вероятно, они тоже двигаются к центру. Здешние никого не видели. Так может, ваши часовые могли кого-то заметить в течение последних 2-3 дней? Что-то такое было», — уверенно ответил майор. «Точно помню, было. Надо узнать конкретнее. Мы идем с вами», — я встал с переломанного стула. «И чем быстрее, тем лучше. Ночью слишком опасно», — начал майор, но тут раздался оглушительный треск со стороны ворот. Треск сменился грохотом, а затем, на миг остановившись, пропустил вперед себя шум работающих генераторов. «Ваши?» – спросил я. «Нет, у нас нет таких ресурсов, вторую бригаду в одно и то же место снарядить. Тогда готовимся», – я еще раз проверил наличие боеприпасов в пистолете. «Вероятно, кто-то из наших бандитов умудрился уйти». Глава 22. Когда мы выбрались из лабиринта коридоров поближе к самим воротам, оказалось, что Елисеев и не думал выстраивать никакой линии обороны. «Где главный?» – заорал я, стараясь перекричать шум работающей техники, от которой сотрясались стены. «Елисеев». Мне никто не ответил, но суета поднималась. Люди, только-только успокоившиеся после стрельбы, снова хватались за оружие. Появился Руслан, держа в руках простецкий карабин. «И это все, что есть», — вытаращил глаза я. «Не может быть. Николай сейчас подойдет», — смущаясь, ответил парень. «Но лекарства, которые дал ему доктор, может, лучше он побудет в стороне», — предложил я. «А мы втроем», — эмоционально ответил майор. «Вытащим еще кого-нибудь из лазарета», — и я повернулся к Руслану. «Пусть Николай там тоже помощи попросит». «И где Елисеев?» Гудение снова превратилось в грохот прогрызаемой защиты. Слух меня либо отчаянно подводил, либо дрожало и вибрировало все здания до самого верхнего уровня. Я не мог понять, пытаются ли снаружи разрушить дверь или буравить стену. Я его не видел. «Наверное, у себя». Руслан пытался говорить громко, но большую часть того, что он произносил, я читал по губам. В очередной раз фреза замолкла и раздался протяжный стон. «Вот это уже нехорошо», — парень отступил на шаг. «Очень нехорошо. Здание может рухнуть», — подтвердил его опасения майор. «Есть другой выход?» «Нет», — Руслан покачал головой. «Засыпан, а мы как-то не удосужились его расчистить. Изнутри это будет сделать совсем непросто». «Значит, перестреляем всех», — решил я. «И плевать на задание», — рявкнул Воронков, схватив меня за плечо. «Давай искать выход. Надо раскопать». «Раскопаем. И оставим этих двоих обороняться». Руслан, правда, уже ушел за подмогой. «Еще лучше, пока что одного. Задача от королевы важнее всего остального, даже выживших. А мне еще иногда кажется, что эгоист здесь я», — и с силой сдернул его руку. «Вот, наш шанс номер два, а здесь, просто люди. Ты не считаешь, что, сбежав сейчас, мы их подставим?» «Не считаю». «А я считаю. Елисеева я сам отдам под какой-нибудь», — я глянул на майора в поисках подсказки, но вовремя вспомнил сам. «Полевой суд, например. Если он сбежал, бросив своих людей, проще отправить копать тех, кто не может защищаться». Снова загудела техника, и стоянка завибрировала. Я разжал зубы, чтобы не возникало отвратительных ощущений. С потолка пока что не сыпалась пыль и не падали куски бетона, а это означало, что либо у нас есть куча времени, либо все сложится, как карточный домик, не оставив нам ни единого шанса. «Ну, принимай командование, майор. Твоя фреза, тебе знать, сколько она режет по времени». Шутник каратинно смотрелся, а я старался не спускать с него глаз. Мысль о том, что это все равно может быть его подкрепление, пришла слишком поздно. Оказаться в плену у вояк без связи и скорых шансов на освобождение меня не прельщало совсем. И сам он все равно стоял в растерянности, потому что не знал, кого забрать себе в ресурс. Но Руслан вернулся довольно быстро, приведя обоих бойцов майора, и тут же отправился назад. Вот, другое дело, уже пятеро, Каратин просветлел. Не худший расклад, только. Очередная порция шума не позволила ему договорить, и здание снова завибрировало, но майор внезапно расхохотался, повернувшись ухом в сторону стены. «У нас же фреза не по бетону, ха-ха-ха», — выдал он, — «скорее, сломают ее, чем что-либо сделают, можно не волноваться». «Хорошо, если так», — скептически ответил я, потому что неприятная дрожь здания продолжалась теперь почти безостановочно. «Но если им хватит упорства, у фрезы диаметр немногим больше полуметра, поэтому им не пробиться без хорошей поддержки. Так и второй выход можно не откапывать, скажи еще». «Конечно, нет», — майор отмахнулся, — «не пробурят. Припасы у нас есть, пересидим день-два. Ты, кажется, забыл, что нам надо работать, Каратин», — грубовато осадил я его. «Так это уже ваша задача, ребята», — слегка качнув головой, проговорил майор, окончательно успокоившись. «Я не пойду под пули, тем более с вами. Вы, последние психи, если согласились отправиться сюда без подходящего снаряжения и, скорее всего, подготовки». «Только не психуй», — Володя схватил меня за руку. «Не стоит, вообще не стоит, черт, а тебе не надоело это?» Я вырвался и направился в сторону ворот, потом задумался и вернулся обратно. «Может, у господ военных найдется граната или две?» «Допустим», — майор ответил, не мешкая. «Тогда будьте так любезны», — с напускной вежливостью продолжал я. «Мне они сейчас явно нужнее, чем тем, кто намерен отсиживаться здесь. Я не советую передумать». Перебил я, решив не доставать оружие, ни время и ни место, и человек, вероятно, попросту струсил, так что не стоит сразу же записывать его в ранг предателей. Ну, Владимир, как оказалось, сам держал майора и его людей под прицелом. Фреза шумела с хорошей слышимостью, но уже без резкого грохота. Но все же инструмент работал, действуя мне на нервы. Майор едва ли мог оценить трезво работу оборудования с узкой специализацией. К тому же я все еще не мог избавиться от мыслей, что по ту сторону ворот к нему спешит подмога. Многое зависело от того, даст он мне гранаты или нет. Хорошо, Каратин осторожно сдвинул в сторону полы куртки и продемонстрировал две гранаты на поясе. Достаточно, да, я протянул руку, но майор держал паузу. Я не пожалею об этом, пожалеете точно, если не дадите. Пара бойцов предпочла обойтись без резких движений, чего нельзя было сказать о Елисееве, который в том же сопровождении почти что бежал к нам. «Что здесь происходит? А вы только что услышали?» — ответил я вопросом на вопрос, параллельно с этим пряча обе гранаты под пальто. «Поздравляю, можете помочь отбиться, у нас отличные ворота», — с гордостью и презрением бросил мне Елисеев. «С ними ничего не произойдет, хоть из гранатомета стреляй, эй, а ну стоять!» — выкрикнул он, когда я отправился к ним. «Стой, охрана, только попробуй дернуться!» Услышал я голос Владимира и остановился. Три стороны при таком малом количестве участников могут стать слишком непредсказуемой ситуацией. Я думаю, майор, вы поможете нам, быстрее вернетесь назад, пытаясь перекричать шум, обратился я к Каратину. Трое военных, трое местных и один Воронков, который ради нашего дела готов был один выступить против разом шестерых. Бросить его сейчас я никак не мог, а дипломатических навыков я не имел вовсе. Поэтому договориться со всеми сразу, а почему бы и нет, да я лучше здесь пересижу, ответил майор, не уверен, что я могу тебе это позволить, Елисеев вновь изобразил презрение на лице, обратив его на сей раз против майора, и не спрошу даже, получилось чуть проще, чем я думал, люди быстро разгорячились, забыв про меня и про Володю, чему я был только рад, и смешно и страшно, как все изменилось, раньше бы подумали 10 раз, прежде чем доводить до этого, либо люди с оружием сами по себе отличаются от людей без оружия. Убедившись, что две троицы заняты собой, я кивнул Володе на дверь, чтобы он отправился вместе со мной. Медленно, шаг за шагом, мы почти добрались до двери. Напарника я отправил разомкнуть замок. План у меня был прост до невозможности. Примерное место работы фрезы я знал. То, что пара гранат едва ли разрушит перекрытие, тоже. Фреза с ее вибрацией не смогла этого сделать. Зажав гранаты в ладонях, я приготовился толкнуть плечом дверь и как можно быстрее использовать оружие, нейтрализовав не только врага, но и сам инструмент. «Готов?» — одними губами сказал Володя. Я кивнул. «А ну стоять!» — завопил Елисеев. «Мы не позволим!» — добавил майор. После этого вся шестерка дружно развернулась против нас. Я снова кивнул напарнику и услышал, как в двери щелкнул замок. Одновременно с этим в деревяшку рядом с моей головой вонзилась пуля. Протяжно загудел стальной лист внутри двери, а я уже изо всех сил вдарил по ней плечом, чтобы раскрыть наружу. Бросил гранату в темноту, просвеченную лишь парой лучей фонариков. Естественно, мне не удалось ничего рассмотреть, да я и не собирался этого делать. Только лишь рванул другое кольцо, когда следующая пуля вонзилась мне в ногу, заставив дернуться от боли и рухнуть на колено. Вторую гранату я успел выбросить вперед до того, как первая успела рвануть. Ухватившись левой рукой за косяк, втолкнул себя обратно, и дверь закрылась. За стенкой бахнуло два раза, и здание выстояло. Теперь пришла пора браться за пистолет. Боль постепенно уходила, но штанина промокла, сигнализируя о потере живительной влаги. Назвать кровью ту жижу, что циркулировало в моем организме, у меня язык не поворачивался. Воронков сидел у пульта, подняв руки, минимум три ствола сейчас были направлены на него. Следующая пуля отправится прямо в голову. Рявкнул Елисеев и шагнул ко мне, сжимая в руке дымящийся короткий пистолет. Я наклонился посмотреть рану. Затянуться она еще не успела, чего я и вовсе не ожидал, но уже подсохла и даже начала стягиваться по краям. Отлично. Просто отлично. А вот Елисеев та еще сука. Я думал, что стрелял майор, но недооценил психопата. Теперь он молчал, хотя фреза перестала работать и шум стих. Болтай не хочу. Но вытаращив глаза, он шагал ко мне, явно намеренный не пристрелить меня, а хорошенько приложить рукояткой пистолета. Вероятно, по лицу. Эдакий бабский тип, не было бы пистолета, наверняка обошелся пощечиной. Опираясь на здоровую ногу, я с трудом поднялся, но успел выпрямиться к моменту, когда Елисеев приблизился, уже задрав руку с пистолетом. Испуг еще только начал преобладать над желанием главного по убежищу как следует мне навешать, а я уже резко выбросил вперед правую руку и схватил запястье, уводя пистолет вверх и в сторону. При этом я сам оставался прикрыт телом Елисеева, каким бы характером ни обладала эта тушка, но плотности ее вполне достаточно, чтобы остановить несколько пуль. «Последнее приказание будет?» – злобно спросил я, стискивая пальцы на жилистом запястье, передавливая сухожилия и плоть. «Аркх!» – только и выдал Елисеев, по-прежнему тараща глаза. Пистолет выпал из его руки, а мою злость уже было не остановить. Пальцы сжимались, я отлично помнил, как легко можно было сломать подлокотник, а уж запястье тем более. «Оставь его!» – услышал я голос майора. «Оставь или напарнику конец!» «А, так вы все-таки спелись!» Не скрывая намерений, проговорил я. Отпускать запястье Елисеева я даже не подумал. Провальная попытка рассорить главного в убежище с майором теперь грозила Володе. «Пусти», — звучал голос отнюдь не молящий, но скрывающий в себе некоторую угрозу. «Пусти и...» Щелк. Сустав не выдержал, и рев Елисеева заглушил бы даже шум фрезы. «Я предупреждал», — крикнул майор, но я успел вскинуть оружие быстрее. Только вот выстрел прозвучал совсем не из моего пистолета, и даже из вояк никто не выстрелил. Встала и охрана Елисеева. Владимир, как и прежде, сидел, но поднял руки. Я разжал пальцы, отпустив главного, его ноги подвели, и он размашисто приложился об пол, продолжая подвывать от боли. Здоровой рукой Елисеев придерживал сломанное запястье, открыв мне странную картину. Пятеро вооруженных людей, включая Воронкова, недвижимо смотрели мне за спину. Один лишь майор пошатывался, но вскоре тоже упал и больше не пошевелился. После этого я решил обернуться. У меня за спиной расположилось полукругом не меньше двух десятков вооруженных парней и девушек, бандитская подмога, как поначалу решил я, и не ошибся. Этот, ткнул в меня пальцем согнутый, точно у него были сломаны ребра, и потрепанный парнишка. Я не знал, кто из нас успел его покалечить, но лица я не помнил. Может, я, может, не я, но половина стволов тут же перевелась на меня. «Давай, бро, положи эту штуку», — заговорил еще один, что стоял поближе к покалеченному. «Не будем усложнять. Итак, тут, видишь ли, все очень непросто», — нашелся он со словами, но не сразу. «И мы тут, хм, стрелять тогда не будем». Я задумался, может быть, просто мое лицо заметили, когда я кидал гранаты. Не так важно. Куда важнее было то, что я сейчас оказался просто между молотом и наковальней. Даже убивать никого не будем, честное слово. Присмотревшись, я обратил внимание на оружие. Все, как и у шпаны из первой партии, пистолеты, Короткоствольное оружие. Ничего тяжелого, что могло бы мне повредить. Может, я собираюсь. Ты, расхохотался болтун. Грубоватые черты лица, широкий нос и густые брови. Ничего особенного. Еще один будущий труп. Интересно, как? Проверим. Я бросил пистолет на пол и швырнул его в сторону Воронкова. Оружие замерло в нескольких метрах от напарника. Если я отвлеку всех своей новой затеей, пятерка без труда справится с бандитами. Чертово общество Постапа. Фракции, группы, все охотятся друг на друга, бегают в поисках припасов и развлечений, которых осталось строго ограниченное количество, и стремительно уменьшают количество ртов. А вот зрелище устроить можно. Эгей, я тут, парни, простите. А во, реакция Кирилла даже меня заставила удивиться. Я многое пропустил, кажется, фиксирую. А давай, широконосый парень провел пятерней по черным коротким волосам, окинул взглядом свою банду, а потом резко сбросил куртку. Под ней осталась футболка, обтягивающая внушительную мускулатуру. Я всем видом старался показать, что это меня не впечатляет. Совсем. Может, в помощь позовешь кого-нибудь? Я предпочел остаться в пальто, но продемонстрировал, что под ним нет ни ножей, ни какого-либо другого оружия. Да я тебя одной левой, и он на ходу начал разминаться. Следите за остальными. Как же быстро меняется наша ситуация. То одни, то другие. Теперь третьи. Все велят стоять и слушаться. Может, последнее слово тебе дать, или желание последнее попросишь. Могу приказать тебя пристрелить, раздувая ноздри и без того широкого носа, отозвался бандит. Слабак, тут же выдал я, сопля, так и знал, что с тобой нечего делать. Да я тебя, слышал. Дальше что? Я даже не пошевелился, когда парень рыпнулся в мою сторону, но остался на безопасном расстоянии. Я лишь убедился в том, что широконосый заревел и буквально прыгнул на меня. Чтобы уйти из-под такой предсказуемой атаки, мне нужно было лишь полшага в сторону сделать. Но вдобавок я ухватился за футболку и потянул парня назад. Ткань затрещала, но выдержала, а я умудрился оттянуть громилу назад. Вот и дошли до боев на заброшенных автостоянках в лучших традициях чего-то там. Не успел я даже додумать эту шутку, как последовала новая атака, ничуть не лучше предыдущей. Я точно так же отскочил, повторив те же маневры, но теперь уже приложил противника промеж лопаток с такой силой, что у того позвонки хрустнули. «Продолжаем, сохраняя издевательский тон», — спросил я, — «или решишь показаться слабаком?» Мой расчет оправдался. Парень вскочил и бросился на меня, но теперь я уже не уклонялся. Обеспечив себе хороший упор, я вломил нападавшему по внутренней стороне локтя на рабочей руке и тут же добавил под ребра. Всего два удара выбили дух из бандита, надолго лишив его возможности сопротивляться. Остальные его соратники водили оружием по тылам, а я пересчитал всех до единого. «Шваль какая-то», — пробубнил Кириллу. «А ты молодец, наловчился, похоже. И нога не помеха», — негромко ответил я, пытаясь прочувствовать рану. «Кажется, все не так плохо, как кажется». Следующий, бравурное дополнение заставило остальных перевести оружие на меня. «А вот это ты уже зря». Но волнение спеца уже не могло ничего исправить. Первый выстрел я услышал, как и ощутил толчок от пули. Второй, третий и далее посыпались градом. Инстинктивно я поднял руку, чтобы защитить лицо и предплечье, тут же словило несколько свинцовых подарков. А потом организм не выдержал боли. Глава 23. «Ну, ты как?» Голос кажется мне знакомым, однако я не вижу лица. И вообще, не вижу ничего. Темнота вокруг, но она не пугает. Точно просто сидишь с другом в темной комнате, как раньше, в детстве, когда внезапно отключали электричество. Какое-то давно забытое чувство, почти как семья. Такие посиделки точно были раньше, я их отлично помнил. И все же, предавшись воспоминаниям, сам же и отвлекся от разговора с невидимым другом. Кажется, в порядке. Мой голос звучал со стороны, совсем не похожий сам на себя, но я точно знал, это говорю я сам. Вот и славно, я же говорил, что у нас все получится, продолжал невидимый друг. Я попытался понять, почему я считаю его другом, хотя совсем не вижу человека, и сошелся во мнении, что давно его знаю. Все уже готово. Темнота внезапно пошла светлыми пятнами, как горящая и плавящаяся кинопленка. Только вот четкого изображения все равно не появилось, зато проступили фигуры, расплывчатые настолько, что лишь отдаленно были похожи на людей. Чуть больше фантазии, и можно подумать, что я в плену у инопланетян. Бред. Хорошо, я снова услышал собственный голос. Это нам поможет? Да. Ты сам отлично знаешь, на что способна эта маленькая штучка. Видел, использовал. Наша, гораздо лучше, больше, мощнее. И то, как мы намерены ее использовать. Звук захрипел. Кто-то явно сломал динамик. Дальше голоса зазвучали отдаленно, а потом снова послышался хрип, постепенно превратившийся в хруст. Он разбился на шаги, а светлые пятна померкли, обратившись во тьму. Я заставил себя вернуться, но безуспешно. Осознание того, что это был мимолетный сон, не больше, чем видение, оказалось горькой правдой. Но если сон был воспоминанием, то он может стать зацепкой в нашем задании. Пришлось постараться, чтобы запомнить голоса и слова. Я жалел о том, что ничего не было видно. Тем временем хруст тоже затих, а к конечностям возвращалась чувствительность. Но я же ничего себе не отлежал. Как странно. Живой, очнулся, а вот теперь заговорил Кириллу. Чуть позже выйду с тобой на связь. Я с удивлением обнаружил, что у меня задраны руки. Как только вернулась чувствительность, пришло и осознание странной позы. Еще чуть позже я понял, что меня волокут по снегу. Хотелось открыть глаза, но сил не оставалось вовсе. Хоть бы какой совет дал наш техник, который то появляется, то пропадает. Ну, все, бросай. Что, прямо здесь? А ты еще закопать предложи. Собаки сожрут все равно. Второго бы тоже надо было вытащить сюда. Он еще живой. Пригодится для обмена. Обмена, чтобы выбраться отсюда. Прислушавшись к разговору, я не узнал знакомых голосов, но один из говоривших вдруг произнес: «Тогда пошли обратно на стоянку. После этих еще столько дерьма предстоит разгрести». Сперва я подумал, что это «выжившие из убежища». Потом прикинул, что фраза в равной мере могла относиться к кому угодно. К спасшимся, к нападавшим, к нам с Воронковым. Все мы оставили после себя немало всякого дерьма. Скрип снега затих в отдалении, и я наконец-то попытался открыть глаза. Затем опустил задранные руки и пошевелил плечами. В груди ожидаемо побаливало, я вспомнил не одну пулю, попавшую по бронерубашке. А раскрыв ладонь, зашипел от боли в руке. Простреленный в паре мест рукав пальто я тут же задрал, чтобы посмотреть на стягивающиеся дырки в коже. Края ран уже морщились, а отверстия от пули уполовинились в размерах. Я перевернул предплечье тыльной стороной, без выходных отверстий. Наверное, оно и к лучшему, иначе бы пришлось вытаскивать пули из лица, или вообще был бы уже мертв. Вот голова вращалась без проблем, и я тут же осмотрелся, чтобы понять, куда меня вытащили. Куча снега в углу двора разрушенного дома, а развалины тут везде одинаковые. Двор маленький, но явно не центр города, это было бы слишком хорошо. Присмотревшись получше, я хмыкнул в голос: двор большой, только передо мной лежал здоровенный кусок высотки. Нормально тряхнуло, проскрипел я и тут же потрогал шею. Нет, все в порядке. Прокашлялся. Кириллу, Кириллу, позвал я громче. Тут, выдал запыхавшийся техник. Ну и жопа там у вас была, вижу. Сам сейчас в такой, выпалил я и попробовал встать. Ноги гнутся. Может, порадуешь чем-нибудь меня? Нечем. Коротко бросил Кирилл и тут же замолчал. Прям совсем все плохо, где Володя? Остался на стоянке, его зацепило. Плохо быть кожаным мешком, мрачно добавил он. Вообще не время шутить, знаешь ли, я все же поднялся на ноги и хрустнул по очереди всеми позвонками. Кости или полимеры, все хрустит примерно одинаково. Ну ты хотя бы ходить можешь, а он пока лежит. Ты получаешь данные с его камеры? Да, разумеется. Найти ее непросто, если ты забыл. И это не линза, которая перестает передавать данные из-под опущенного века. Так что у меня отличное изображение. Володя на стоянке. Там сейчас явная движуха. А победил кто? Не вы, вздохнул Кирилл. Мне же не зря кажется, что мы чего-то упустили в самом начале. Не зря. Недооценили ситуацию. И что же, иначе отправили бы целый отряд, как Ливанов. Заметь, их здесь видели мельком, хотя прошагала целая рота. Они могли и разделиться, и что угодно сделать, чтобы замаскироваться. Тогда, Кирилл, спроси, пожалуйста, у королева, какого черта мы здесь вдвоем? Я едва удержался от крика. Сперва волки, потом людоеды, теперь военные и бандиты, и все на пятачке в пару квадратных километров. Тебе не кажется, что для двух, даже более-менее подготовленных человек здесь слишком много опасностей? Если бы я был провидцем, Денис, у нас есть аналитики, без разведданных так же, как и вы, к сожалению, Я даже представил, как Кирилл разводит руками. Понимаешь, вы сейчас, по сути, и есть разведка. И то, что вы вляпались в это все дерьмо, за пару дней столкнувшись со всеми ненормальными, что остались в городе, то я могу вас понять и вам посочувствовать, но исправить это я уже не смогу. Надо вытащить Володю. Ты его не вытащишь. Судя по показателям, он сейчас в коме. Словил пару пуль, менее удачно, чем ты. Сейчас ты ему ничем помочь не сможешь. И ты предлагаешь мне бросить напарника, остаться без всего и голым отправиться дальше? Ищи оружие, ищи снаряжение. Денис, я тебя не отговариваю. Но напарнику ты сейчас помочь не сможешь ничем. Даже если сунешься, даже если проберешься. Стоянка, кстати, вообще не пострадала. Даже после твоих гранат. Особенно после моих гранат. Поправил я, задумавшись над перспективами. Нет, особенно после фрезы, потому что сильные вибрации плохо сказываются на пострадавшем бетоне, а хлопок от гранаты, разовый сильный толчок плюс эхо, от такого подземные стоянки не складываются. Я не нашелся, что ответить. Кирилл продолжал. Когда тебя отрубило, кстати, я очень рад, что тебя отрубило. Система сработала. Эгоист просто шикарен. Знаешь, и его понесло. У тебя же замедляется работа организма, тебя просто посчитали мертвым, хотя ты был жив. За счет этого ты не потерял много крови, сохранил достаточно сил. Но в будущем тебе бы для лечения все равно не помешали медпакеты. Ага-ага, перебил я. Ты мне лучше расскажи, что там на стоянке случилось, а я пока постараюсь дойти туда, может, оружие какое завалялось или машину найду, чтобы свалить отсюда подальше. А то с разведкой мы дважды пролетели, еще и дрон пострадал, а его остатки теперь хранятся на стоянке в убежище. Так, что случилось, сейчас расскажу. Кирилл терпеливо дождался, когда я закончу говорить. Когда ты словил по меньшей мере с десяток пуль, шпана принялась палить во всех вокруг. Досталось Елисееву, досталось Владимиру, но местные отбились. Ты не шутишь? Нет, они просто лучше натренированные оказались, в отличие от тех малолеток с пистолетами. Стреляли лучше, лучше прятались, да и просто умудрились первым же залпом свалить две трети нападавших. Остальные засомневались и все. Конец. Погоди, а как Елисееву досталось? Володя был вооружен, остальные тоже. А тот к пистолету потянулся и тут же словил пару зубодробящих. Буквально. Хорошо, что ты не видел его лица. Я уже достаточно повидал за эти два дня, чтобы не пугаться раздробленных зубов. Кирилл, лучше скажи, куда мне идти, я тут уже заблудился. И правда, пока я болтал с техником, оказалось, что улица, по которой я двигаюсь, мне незнакома, а следы тех, кто меня тащил, да и мои собственные, я потерял. По улице гулял ветер и, пока Кирилл пытался определить мой маршрут, я развернулся на 180 и уже через несколько десятков шагов обнаружил, что переметаемый снег почти полностью уничтожил все мои следы. Ну да, согласился со мной спец, после того как наметил дорогу. Понимаю тебя, жести здесь много творится, но главное я тебе уже сообщил. Парни отбились, положили почти всех, даже между собой договорились, ведь двое были с майором, а двое с Елисеевым. Решили, что лучше выживать так, чем добавить еще больше трупов. И кто там теперь главный, черт знает, я не очень в курсе. Кстати, ты уже почти пришел. Тебя они, похоже, последним вытащили. Долго возились рядом. Главное, что с телом ничего не сделали. Между прочим, я тут начал вспоминать, мне кажется. Вспоминать, насторожился Кирилл. Ага, я подошел ко входу на стоянку. На улице почти не осталось машин. У одного внедорожника было спущено колесо, еще один сгорел дотла, легковушки исчезли полностью. Загадочно. Первым делом я посмотрел на содержимое оставшихся внедорожников. Люди явно спешили, когда планировали убраться отсюда. Под сиденьем нашелся грач, а в двери запас патронов, и поспешил вниз. Главное сейчас найти свой рюкзак в комнате, или хотя бы рюкзак Воронкова. Там есть запас медпакетов на будущее. Скорее всего, я поймаю еще не один десяток пуль. А что ты про тело вообще скажешь? Вдруг спросил Кирилл, пока я крался по стоянке вниз. Ветер здесь так же, как и на улице, замел все следы. Стало лучше, спасибо, что интересуешься, но сейчас не время. Всегда есть время уточнить у пациента его состояние, ответил Кириллу. Ну, раз так, отозвался я, замедлившись на темной стоянке, то вроде бы привык. Стало лучше. приноровился к силе реакции. Уже вроде бы ничего не трется и не вибрирует. Я же говорил, что все станет лучше. Да уж, хорошо, что твой эгоист не работает сам по себе. Это не такое уж и правдивое название. Сарказм уж скорее. Еще бы, фыркнул я, из меня такой себе эгоист. Не говорил бы так уверенно. Наш спор окончился ничем, потому что я дошел до двери и, с усилием потянув ее на себя, вошел внутрь. Темно и пусто. Если на первой части стоянки еще было немного света, падающего со стороны въезда, то здесь ничего. Мрак и чернота. Мне выше крыши хватило подвалов торгового центра с людоедами, поэтому я вернулся наверх и принялся рыться во всех машинах, надеясь найти фонарик. Поиски не затянулись надолго, поэтому уже через 5 минут я водил мощным лучом по некогда жилым помещениям. На полу высвечивались пятна крови, а я был поглощен мыслями о потерянном снаряжении. Лазер, рюкзак, пистолет. Грач может быть насколько угодно хорошим, как и любой другой типовой, но миниатюрный рельсотрон в руке куда лучше. По темноте я бродил как эдакий Алан Уэйк. Пистолет, фонарь, пальто, кругом мрак и кровь. Помещения еще не выстояли. Вероятно, убежище покинули на рассвете, лишь несколько часов назад. Но зачем тогда надо было убирать тела? Я обошел весь лабиринт, заглянув к доктору и в каждую комнату. Пустота. Свой рюкзак я обнаружил засунутым под кровать. К счастью, в нем осталось немного еды. Чутко химической на вкус, но сытной. Вода тоже была на месте. Закончив с быстрым перекусом, я прикинул, что мне теперь предстоит делать. Раны затянутся до конца дня. С этим я был уверен в эгоисте на 100%. Кое-какое оружие уже было, значит, я не беззащитен и переживу встречу с парой противников. Но только с парой. Я вздохнул и уставился на рюкзак, а потом закинул его на плечо. Пальто заметно поизносилось. Итальянская шерсть. Как же, толку от нее здесь немного. Похоже, здесь никого нет, резюмировал я. Ушли, вероятно, на базу, о которой говорил Каратин. И ты пойдешь туда, там видели людей Ливанова, там можно найти поддержку. Надеюсь, добавил я, если про меня не наговорили уже всякого. Хотя зачем, я же мертв, по их мнению. Шум заставил меня отвлечься от разговора. Я поспешно выскочил из комнаты и почти сразу же столкнулся нос к носу с высокой девушкой. Короткая стрижка, тонкие губы и высокие скулы. Я уже хотел дернуть рукой, чтобы вскинуть пистолет, но замер на полпути. Девушка тоже не шевелилась. «Ты не отсюда», — было первым, что выговорил я. «А ты мертв», — последовал ответ. «Значит, нам обоим здесь быть не следует. И все же, я ищу еду». И опусти фонарь. «Пожалуйста», — девушка отстранилась, а я опустил фонарь чуть ниже и одновременно с этим шагнул назад. Пистолет все еще был готов к стрельбе. «А ты, друга», — ответил я осторожно, оценивая потенциального противника. Вроде бы никакой угрозы от нее не исходило. Майор тоже обещался увести нас на базу, а потом был готов подстрелить обоих. «А-а», — кивнула девушка. «Ну, удачи в поисках». Звучало это очень неуверенно. «Ага», я тоже кивнул и поправил рюкзак. «И тебе». Теплые джинсы на стройных ногах и приталенная куртка прятали неплохую фигуру. И как только такая влезла в настолько плохую компанию, и на вид лет 25, не больше, уходить она не спешила, как и я. «А где остальные?» «Те, с кем ты пришла, почти все мертвы». Я видела, как их тела вытаскивали, ее лицо чуть перекосилось, когда речь зашла о друзьях, но я бы не хотела возвращаться обратно. А куда пойти, не знаю. Если ты намекаешь, что могла бы пойти со мной, не советую, отрезал я. Слишком опасно, к тому же я иду в самый центр. Как будто здесь безопасно было. В ее словах была логика, и я заколебался. Брать или не брать девушку с собой, вроде бы и не стоит, но одному здесь делать нечего. А ты хорошо эти районы знаешь, уточнил я. Я здесь жила когда-то, зазвучал голос, вселяющий надежду. Но как сейчас получится пройти, я уже не уверена. Но попробуем. Главное, найти еду, слабо улыбнулся я. Да, с готовностью закивала девушка. Мы вернулись на кухню и в рюкзак отправилось несколько консервных банок и шоколадных батончиков, которые завалялись в глубинах многочисленных ящиков. Не то чтобы отличный вариант для выживания, но лучше, чем пустые животы. Пару шоколадок девушка уничтожила сразу, скомкала обертки и бросила на стол. Алена, дожевывая в процессе, представилась она. Денис, а с кем ты разговаривал, кстати? Когда? Ну, перед тем, как выскочил с фонариком. А это так, я теперь называюсь это так, пошутил Кирилл у меня в ухе. Да тут у всех крыша едет, не переживай. Алена хотела положить ладонь мне на плечо, но остановилась на полпути. В общем, нормально все, для нынешнего состояния города, и еще раз фыркнула. Ну и компания у тебя, добавил техник, какой бы она ни была, я все же не один. Пусть эгоистом останется лишь система управления. Два потерянных дня, пропавший в очередной раз напарник и исчезнувшее снаряжение. Мне предстоял очень долгий путь к цели при таком раскладе, но отступать было уже некуда.